Горенки. Село Горенки в старину принадлежало князю Алексею Григорьевичу Долгорукову, отцу несчастной невесты Петра II, княжны Екатерины. Юный император Петр II, любя Ивана Алексеевича Долгорукова, часто посещал Горенки и охотился там по нескольку дней. Горенки находятся в 15 верстах от Москвы по Владимирской дороге.